Глава 22. «Что мне делать?» «Не шевелись», — басит Савелий и выключает свет. Комната погружается во тьму, и я уже не знаю, что было проще — видеть своего мужа, который меня ненавидит, или нет. Во тьме он еще больше похож на хищника. Так что приятного аппетита, мой дорогой лев. Со страхом хватаясь за простыню. «Нет, это мне ничем не поможет, но мне нужна хоть какая-то точка опоры, и нет, я не маленькая девочка, бежать не буду». Савелий подходит ближе. В этой темноте улавливаю только очертания его тела. Он садится на кровать, матрас от его веса прогибается. Готовлюсь. Сейчас будет больно, я ведь уже законная жена. Крутой будет мучить, пытать, насиловать. Не знаю, но от этих мыслей тело становится деревянным, и я больше не льну к нему, как раньше. Мои ласка и нежность разбиты, поломаны и подожжены, и на этих углях лежать мне больно. Ощущение такое, что горит каждая клетка, она пылает. Савелий изнасиловал меня при всех. Он душил меня. Я упала тогда, выбила плечо. Я думала, что умру, была в этом уверена. «Откинься на подушку». Командует он, но не кричит. Скорее, короткие приказы, управляет птичкой, чтобы никуда не делась от него. Слушаюсь, а после чувствую, как Савелий проводит крупными ладонями по моим ногам. Гладит от самых лодыжек до колен и бёдер, медленно щелкает затяжки. Он снимает с меня чулки. Сначала один, после второй, а за ними трусики. Просовывает руку мне под спину, расстёгивает лифчик. Последний штрих. Бедренная повязка. Савелий медленно снимает ее и... все. Невеста распакована. Я уже, честно, готова ко всему. Морально себя настраиваю на боль, но ее нет. Крутой разводит мои бедра в стороны. Не противлюсь, само подчинение сейчас. От страха, конечно, другой причины нет. Замечаю только, что Крутой наклоняется прямо между моих широко разведенных ног и вздрагиваю, когда чувствую его большой язык прямо между ног на промежности. Мы женаты теперь? Да. Что ты сделаешь со мной? То, что муж может делать со своей женой, так что не трясись, воробей. От этого еще никто не помирал. После этого мы не говорим. Обида меня душит так, что я, включая гордость, и смиренно отдаюсь во власть своему мужу. Все жду издевательств, грубости и боли, но ничего подобного нет. Вообще. Крутой опускается ниже, наклоняется и целует меня во внутреннюю сторону бедра. Медленно, никуда не спеша. Я же вся как деревянная. Двигаться не могу, дышу через раз, но не попрошу его остановиться. Пусть уже делает. Что хочет. Хуже быть не может. Некуда. Вздрагиваю, когда Савелий целует меня в живот. Ниже, еще ниже. А после начинает ласкать меня между ног языком. Так медленно и долго, что в какой-то момент мое деревянное тело все же расслабляется, и кроме страха и зажатости я начинаю чувствовать что-то еще. Такое томительное, тягучее, сладкое, возбуждающее меня. Отворачиваюсь. Я не трогаю его, и он тоже меня не касается, за исключением там, внизу. И то, что Савелий вытворяет со мной одним только языком, сложно передать словами. Он бьет по клитору, теребит его, ласкает и лижет, а после вводит язык внутрь, доводя меня до предела. Это мокро, горячо, бесстыдно и так по-взрослому. Это пытка, и я терплю ее как могу. Из последних сил я не хочу никакого оргазма, но он случается. Против моей воли совершенно, но когда я достигаю пика напряжения и начинаю вертеться, Савелий, точно лев, придавливает меня рукой, фиксирует, не давая сдвинуться даже на сантиметр. «Ай, пусти, ай-яй-яй!» Быстро, как вспышка, цветной фейерверк. Салют. Оргазм долгий, тягучий, сладкий, больной. Раньше в такие моменты я всегда обнимала Савелия за плечи. Мы обнимались, целовались, а теперь я не могу. Силой хватаю за простыню, исцепляю зубы, но тело дрожит, аж судороги по нему проходят. Жадно хватаю ртом воздуха, и только тогда меня отпускает. Чувствую, как Савелий отпускает меня и поднимается. Сейчас он возьмет меня. Стучит в голове, но я ошибаюсь. Крутой поднимается и поправляет полотенце на бедрах. Он его даже не снимал. «Спи». Бросает холодно и уходит в душ. Я переворачиваюсь на бок и мгновенно засыпаю под шум воды. Если Крутой сейчас вернется истязать меня, то я готова. Вот только на самом деле это не так. Я устала. Я слаба после операции, и я боюсь собственного мужа. Как нам жить теперь в состоянии холодной войны? Я не знаю. Я подумаю об этом завтра. Я хотел Дашу так, что кровь кипела в венах, и стояк был каменный. Болело уже все. Моя невеста — жена теперь и просто моя. Свадьба была сложной морально, потому что невеста моя словно не замуж выходила, а в жертву себя приносила. Мне. Никакой радости, просто подчинялась. И я видел, сука, эту едва скрываемую обреченность в ее глазах. Я хотел бы, чтобы все было иначе, малышка, но я не могу. Не могу пересилить себя, ведь ты все еще моя предательница. Я хотел бы тебе другую свадьбу, при совсем иных обстоятельствах. Но ты меня обманула, так что жалости не жди, ее не будет. Мы копаем. Роем земли, но никаких фактов того, что Даша не причастна к этому всему аду, нет. Все сходится, и это, блядь, страшно. Понимать, что вот она все равно предала, ее ангельское личико хотела этого. Да, пусть ее шантажировали сестрой, но ведь Даша могла бы хотя бы не сдавать наши машины. Хотя бы Фаре пощадить, но она выбрала не нас, а сестру. Она выбрала свою семью тогда. А что бы сделал я в ее случае? Не знаю. Я бы застрелился, но друзей не подставлял. Я бы бросился под машину, но не поступал так, как она, хотя мне, легко говорить, со своей горы опыта. А какой опыт есть у Даши? Она полгода как окончила школу, просто вчерашнее дитё. Все должно было быть иначе. Я видел во взгляде пацанов желание поднять бунт, но никто не двинулся. Я бы застрелил на месте. У меня сейчас шаткое положение, если я хотя бы раз проявлю слабость и допущу неуважение, я перестану быть главой Прайда в один миг. Власть сложно нарабатывать, это достигалось годами. Но утратить ее можно. Просто в один миг. Даша моя жена. Точка. И она под защитой моей фамилии теперь. Она неприкосновенная. Что бы там я ни говорил, ни делал с ней раньше. Это свадьба — ее щит. Я сделал ей новые документы. Даша теперь носит фамилию, и это реально единственный выход спасти ее от участи крысы. Я думал, будет как-то проще. Да я уже был женат, и я все это проходил, но это было тяжело морально. Ведь моя невеста замуж не хотела. Даша вообще ни хрена не хочет, кроме как найти сестру, и, будь ее воля, она бы уже давно свалила куда-то в закат, от меня подальше. Воробей трясется, когда мы уже приезжаем домой. Вся бледная, такая слабая, что, кажется, только пальцем ее тронь, упадет. Она еще не восстановилась после ранения. Не столько физически, сколько морально, и мне так хочется просто сгрести ее в объятия и сказать: «Все будет хорошо, но я не могу». Я, блядь, не могу просто, какой-то сам уже деревянный, ведь никакой гарантии, что все будет хорошо, у нас нет. Более того, я понятия не имею, где ее сестра, жива ли она. И судя по тому, сколько времени уже прошло, шансы на то, что мы найдем хоть в каком-то виде Алису, минимальны. Что тогда будет, я не знаю. Все стало просто слишком, и нет пути назад. Видел бы Фари, что теперь с нами стало, посмеялся бы. Но я остался один, и я всеми силами пытаюсь удержать наше хрупкое равновесие, и, конечно, это не прощение. Я не простил ее, и Даша бесспорно чувствует то же самое. Мы женились в состоянии холодной войны, вот только это уже не важно. Важно то, что она моя жена. И я принял это решение. Она моя. Бледная, исхудавшая, но все такая же красивая. Даша трясется, когда мы остаемся одни. Моя ласковая предательница. Я бы мог ее ненавидеть и дальше, но не делаю этого. Ни сегодня, ни сейчас, и ни тогда, когда она смотрит на меня загнанным зверем. Даша была сухой, абсолютно деревянной. Это было сложно, я хотел ее, внизу все напряглось, но видел, что она прямо ждет этой боли, чтобы потом обвинить меня. Не, девочка, не так, не сегодня. Я не знаю, что на меня нашло, но я набросился на нее и стал вылизывать. Мне хотелось понять, насколько мы поломаны. И да, это было сложно. Даша противилась и специально оттягивала, не трогала меня, терпела, но я не отпускал ее. Я бы мучил ее до утра, но она вскоре сдалась. Запищала, задергалась, я после вернулась, и я увидел, что снова ревет. Первая брачная ночь в жопу, хотя что меня удивляет, и рассчитывала ли я на нежность невесты? Хуй там, ни хрена не вышло. Наши взаимные ночи давно прошли, а те, что были после ее предательства, иначе как адом, я назвать не могу. И хуже всего то, что теперь воробей ждет того же, тогда как меня уже тошнит от самого себя, и я порой жалею, что не убил Дашу. Это было бы проще, чем мучить ее, сука. Я не могу простить. Что угодно, кто угодно, но она ударила по самому больному. По Прайду, по Фаре, по моей сестре и матери. Даша виновата, она врала мне в лицо. Она выбрала свои приоритеты, в которых меня не было. И Фаре тоже не было, и Бранда. Даша все это делала ради сестры. Могу ли я винить ее в этом? Скорее, ничем, да, но сам факт того, что она тогда могла не сдавать, где стоят машины, и признаться мне, но все равно сдала, просто режет без ножа. Это больно. Меня, сука, должны были грохнуть. Она и меня не пожалела. Я понятия не имею, каким будет этот брак. Он уже начался хуёво, а дальше только хуже. Воробей повернулась на бок. Ее плечи слегка вздрагивали, я понял, что она ревет. Снова. Слов не нашлось. Мне самому уже выть хочется. Не так я представлял себе первую брачную ночь. Я, блядь, вообще ее никак не представлял. Я зашел в душ и снял полотенце. Встал под воду и, сцепив зубы, обхватил каменный просто член рукой. Начал двигать ладони вверх-вниз, чувствуя, как по плечам бьет вода. Мне нужна была разрядка, а трогать свою жену я не мог. Не знаю, почему, мне особо ничего не мешало, но что-то мне подсказывало, что Даша снова рискнет совершить самоубийство, если я применю к ней силу. Опять. Я долго не мог дойти, силы мастурбировал, но это было вообще не то, что с ней рядом. Сцепил зубы и до боли сжал член, вспомнил ее глаза, ее вишневый запах, ее тело. Кончил за секунду, быстро и сильно. Вода продолжала хлестать по спине. Я понятия не имею, как теперь мне жить с женой, которая ненавидит меня и которую я уже устал не любить.